Хотите еще? Три, чтобы вам было всем хорошо. Партия-инспектор снова пришел. Вы хотите хит, так он есть у меня. Вы хотите бит, так он есть у меня. Желтый журнал, все фигня про меня. Шо сейчас бомбит, это супер музня. Я децибелов вам сейчас накручу. Я от фанеры вас всех отучу. И чтоб вы знали, я не шучу. Джинсы трещат, если я так хочу. Джинсы. Теннис, но двигай сюда, тут парти нон-стоп. Видишь, у нас девчата тип-топ. Целую ночь коп-коп это топ. Там, где Серега, там шухер и блеск. Я покажу вам глянец и блеск. Только не думай, что это гротеск. Издалека слышен джинсовый треск. Я ведь не зря эту тему верчу. То, что задумал, то получу. Если на пенсию наколочу. Джинсы трещат, если я так хочу. Три, чтобы нам было всем хорошо. Эй, забияк, ты шо в этом шо? Вот и стишок вам на пасашок. Если ты день, значит с левой руки. Тем, кто постарше, ты не груби. Лучше винил, погромче вруби. Пусть этот диск нарезает круги. Вряд ли кому-то из вас нужен стресс. Ясно и так, у кого толще пресс. Если мой грудь вам в уши залез, дайте услышать джинсовый треск. Джинсы.